Меня зовут Моша Виктор Кузьмич. Родился вообще я в православной семье. Отец мой был религиозный, православный. И он каждый день молился на коленях, крестился перед иконами. И на праздник он всех нас выстраивал, на Пасху или на Рождество. Мама, потом брат старший, потом сестра, еще брат, и я, и все мы молились. Он говорил, а мы за ним повторяли. «Отче наш, верую», и еще другие молитвы. Это было только по праздникам. Он зажигал лампадку перед иконой и кадил ладаном, и был приятный запах в доме. Это мне нравилось, когда он такую как бы почесть отдавал Богу. И потом я, когда ходил в пятый класс примерно, я тоже стал молиться, как он, на коленях перед иконами и креститься. Мы жили в селе, пол был земляной, мама примазывала всегда в субботу, подготавливала к воскресному дню, и воскресный день он запрещал нам работать, кроме необходимых работ. Я пас коров отца и свиней почти до 14 лет, но сам стал молиться и всегда молиться, когда ходил в школу, ходил в церковь, мама водила меня в церковь. Это мне нравилось отца, он много рассказывал мне о Боге, об Иисусе Христе, но он не верил в загробную жизнь и говорит, что здесь на земле и рай, и ад. Как ты устроишь жизнь, будет рай, а если плохо устроишь, то будет ад. И когда я ходил примерно в пятый класс, я первый раз прочитал Евангелие, которое хранилось нас в сундуке, который назывался скриней, она замыкалась отцом, там лежали наши праздничные одежды, и там Евангелие с пожелтевшими листами, и там хранились квитанции, которые он платил, налоги государству. И вот первый раз я попросил в отца эту Евангелию, читал, она начиналась Евангелие от Луки. И когда я читал об Иисусе Христе и о Его страданиях, я очень плакал, потому что я первый раз читал, как Христос страдал за наши грехи и как Ему дорого это все досталось. Закончивши школу, я поступил в училище железнодорожное, но я продолжал молиться этими молитвами. И особенно перед экзаменами я увеличивал молитвы на несколько раз. Бывало, доходило до 20 раз я в день молился, чтобы Бог мне помог. И я видел, как Бог мне помогал. На улицу я не ходил, потому что я видел, какие развращенные люди на улице. И старался учиться, чтобы отлично и овладеть этой специальностью. Я учился, сам я был маленький ростом, и мне хотелось поступить в училище на помощника машиниста, но меня не взяли, потому что я, ну, был ростом маленьким и слабеньким таким. Меня взяли слесарь по ремонту вагонов и автотормозов. И я учился, старался отлично учиться, и я видел, как Бог помогал мне. Перед государственным экзаменом 2 года учились. Перед государственными экзаменами, прежде чем сдать государственный экзамен, хорошо я подготавливался, а потом пошел к соседу, который работал в училище мастером. Я помогал ему там подстраивать дом, а в него был очень злой собака, и они выпускали его со двора до дверей входных только по ночам. Когда я подошел к калитке, а калитка была такая, забор плетеный из лозы, я видел, что собака отпущенный, И он, когда он увидел меня, он сильно напряг цепь и оторвался от цепи. Я стал убегать, но долго я не мог пробежать. И повернулся, вижу, что он на меня настигает. И я простер руки, не зная, что делать. И он хватил мою левую руку и прокусил ее. Но в это время я правой схватил его за шерсть, за спину. Сильно схватил, и он бросил эту руку. Тогда я схватил его за шею обоими руками и сел на него, и придавил его к земле, и он сильно сковчал, а я его давил со всей силой для того, чтобы он меня не покусал. Хозяйка не могла его взять, потому что он сильно был злой, пока хозяин вышел, и он взял его и увел, но он всю ночь сковчал, потому что злоба на него напала, что он не сорвал. Потом провязали руку, и остались небольшие шрамы, но это очень остались в памяти моей, что Бог дал такую милость защититься меня от этого зверя. Да, в училище затянули меня в комсомол, потому что вел я, ну, старался хорошо, закончил училище на отлично, и затянули в комсомол, хотя по-прежнему я молился в тайне. И направили в Харьков на работу, Харьков сортировка. И в общежитие поселили меня. И в общежитии я жил где-то человек 7-9 было в комнате. И жил со мною товарищ с училища. Он был верующим, но он никогда со мной не говорил. И отец мой мне внушил, что только православные верны, верный этот путь. А у меня дедушка был баптистом, но я его не застал, потому что он умер до моего рождения, а родственники были баптистом. Но я посчитал, что православные самый верный путь. И я не знал, хотя я видел, как отец бывало приходил пьяный домой, и очень были большие неприятности, когда он маму бежал, и я потом отцу говорил: «Папа, как можно быть верующим, когда бежать так?» И мы не знали, куда прятаться при этих тяжелых обстоятельствах. А он говорит: «Ну, Бог все прощает, и Он все милует». И я это не мог понять, почему так получалось, вот когда человек верит, и такие беды могли быть. И в Харькове я жил в общежитии, и жил со мною этот друг, Нечай Павел. И он со мной никогда не беседовал о Боге. Но я очень скучал, потому что в мир я не ходил, потому что я видел, что оно все разложено там. И я ходил в 8 класс, в вечернюю школу, и работал. Работал по отправлению поездов на Москву, на Курск. В парке отправления работали мы по 12 часов. И все равно я молился при себе. И когда приходил этот Павлик, он посещал богослужение в Харькове. И он рассказывал иногда. И однажды, когда мы были в Харькове, это мы на сортировке, а то в центре были и шли вместе, он говорит: «Я хочу тебе открыть свою тайну». И он пригласил меня в молитвенный дом. Там была регистрированная община на Ярославской. Я первый раз был в молитвенном доме. И увидел я верующих, но там не было икон, не было крестов. И я думаю: нет, это не тот путь, которым отец меня наставлял. И по-прежнему я ходил в школу. И вот однажды весною он снова пригласил меня на богослужение перед Пасхой. И я пошел на это богослужение, и он познакомил меня со своими друзьями. Был один брат и три сестры. И очень уделили для меня внимание и пригласили на посещение больной сестры или брата, я не помню. И это меня очень заинтересовало. Они уделили такое большое внимание мне, и они приглашали снова меня на служение, и я стал посещать богослужение. Всякий раз они меня забирали с собою и увозили с собою, потому что я был одиноким. И постепенно, посещая богослужение, Слово Божие коснулось моего сердца, и я стал постоянно посещать богослужение. А так как мы жили в общежитии, а в общежитии там, когда бывали получки, и все почти напивались пьяными, и там был настоящий Содом, потом рядом там была комната девушек-путейцы, и они там почти до утра танцевали в коридоре, и там всякие нечистые дела происходили. И у меня много вопросов возникало, когда я слушал проповеди, и мы уходили в лес, который был возле сортировки. Мы уходили туда с Павлом, и я много задавал им вопросы, он рассказывал мне много, потому что на проповедях говорили: муж веры Давид, муж веры Павел, муж веры такой-то, Моисей. И я ему говорю: как это понимать можно? У них все жены были веры. И я это не понимал, и он мне объяснял: нет, это вот как бы в них вера двигающая была, поэтому так их называется, муж веры. Ну, много разных вопросов, потому что в общежитии нельзя было беседовать, так как следили за нами. И я уже уверовал, как я понимал, а я был комсомольцем и думал, что я комсомолец, и меня Господь не заберет, когда придет Он. И тогда многих спрашивал: как мне быть? Господь меня не возьмет, я комсомолец. И многие по-разному советовали. А один брат, очень такой серьезный, ну, они могли предполагать, что я могу быть засланный, и он рассказал мне такой пример, что, говорит, один мужчина, в которого была жена верующая, он тщательно изучал Библию, чтобы восстать против и переубедить жену. И когда он сильно изучал, он был партийным, и ему приснился сон. Он как будто бы попал в ад, и там такое море огненное, и в этом море люди стонут и плачут, и мучаются очень, и их очень много в этом море, страшные мучения он видит. А над всеми этими людьми летает голова Ленина и говорит: такая участь будет всех моих последователей. И он от большого страха проснулся и рассказал жене сон, а потом пошел в политбюро и сказал: больше я не могу быть партийным, вот вам билет, я верующий. Его исключили с партии. Я тогда понял, что мне нужно откровенно сказать. Я пошел к комсоргу, тогда железнодорожники носили погоны, он был лейтенант, по-моему. Я говорю: хочу побеседовать с вами. Он пригласил меня в комсомольский кабинет, который он имел, и я говорю: я комсомолец, и я знаю весь устав, и я все могу выполнять. И я делал это, но от одного пункта я не могу выполнить, потому что там есть такой пункт – бороться с религиозными предрассудками. Он говорит: как вы не можете? А я говорю: я верующий сам, как верующий? Комсомолец не может быть верующим. Но я вот вам говорю, что я верю, и я не могу выполнять этого пункта. Вы можете оставлять меня, но я не буду выполнять этого пункта и не могу выполнять, потому что я сам верующий. Тогда он, после того, как он очень кричал на меня, потом говорит: да мы знаем, что тебя втянули уже. Мы знаем, но ты агитируешь других, потому что я многим уже рассказывал о Христе, о Боге там на производстве. И тогда он говорит: мы сделаем собрание комсомольское и будем решать твой вопрос. и человек 100 был на комсомольском этом собрании или больше, товарищи, с которыми я занимался. И я сидел как подсудимый, и они задавали мне вопросы, кто меня втянул, кто меня повел в собрание. Я, конечно, им не отвечал на эти вопросы. Я отвечал, что я верю в Иисуса Христа, и я хочу служить Ему, я хочу идти за Ним, вы как хотите, хотите исключайте, хотите не исключайте. И одни говорили, что исключить Его, другие сказали, что за Ним последнее слово, и последнее слово мое было. Многие выступали там и переубеждали меня, но я сказал, что я Господа не оставлю, я хочу следовать за Господом и хочу быть верным Ему. Тогда одна молодая комсомолка сказала: «Горбатого может только могила выправить». И проголосовали меня только исключить. Ну, исключили меня с комсомола, а билет не забрали мой. И тогда дней через 30 вызвали меня райком комсомола и снова меня допрашивали. Там человек 10 было. Это Ленинский районный комсомол на улице Свердлова, Харькова. И там меня тоже допрашивали часа полтора, как я уверовал, да кто меня затянул, да, может, передумаешь, и много вопросов. Но я говорил, что я последовал за Господом и хочу идти за Господом, и хочу быть Ему верным во все дни моей жизни. Тогда какого-то там принимали в комсомол, а они говорят: тогда ложи билет, и мы исключаем тебя с комсомола. И все переубеждали меня на производстве, от малого до большого, что я могу верить только в душе, но нельзя так. Ты сделаешься никому не нужный, ты будешь нищим. Ну, я думал, что меня, конечно, уберут с этой работы, потому что я был на отправлении поездов, работал я слесарем и сварщиком. По отправлению поездов мы осматривали каждый вагон, если он был неисправный, мы его ремонтировали, если невозможно его было отремонтировать, мы его удаляли с подвижного состава и ремонтировали его в депо. Но когда я работал там, я искал пустых вагонов, которые стояли в запасе. И когда не было поездов, я залазил в эти вагоны и молился там на коленях, просил Господа, чтобы Господь укрепил меня. И несколько раз за рабочее время я искал этих пустых вагонов, чтобы помолиться Богу. И когда я работал на второй смене или в ночную смену с 8 вечера до 8 утра, я очень скучал за собранием. Я не мог дождаться, пока кончится эта смена. И мне так хотелось собрание, оно тянуло меня туда. И потом я встречался с друзьями, и меня сильно терзали, там меня сильно трясли на производстве, образно говоря, все переубеждали и запугивали, что я никому не нужен буду, что я буду нищим. А когда я приходил в собрание, то меня друзья укрепляли в вере, ободряли меня и поддерживали. И когда исключили меня с комсомола, написали статью «Южная магистраль» – это газета Южной железной дороги, что комсомольская организация ничего не делает, что такого комсомольца втянули в баптисты, что им позор, там и их очень критиковали, а потом пропустили статью главной, которая издавалась в Москве, «Гудок», и тоже там описывали, что комсомольская организация, партийная организация не работает в сортировке Харьков, что туда затягивают баптисты комсомольцев. И парторгпартии вызвал меня в свой кабинет и очень сильно на меня кричал и говорит: «Ты мне нож в спину загородил». Я говорю: «Ну как я загородил? Я же вам ничего, никаких вам ущербов не принес». «Нет, ты мне в нож в спину загородил». Я понимаю, что их сильно, ну, как сказать, критиковали и поносили за то, что вот я уверовал в Бога, а потом возле клуба нарисовали такую газету, я стою на коленях там и молюсь Богу для того, чтобы, ну, как-то меня остановить. Но брат один, когда он читал эти газеты, он говорит: не бойся, написано, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. И когда я приходил в молитвенный дом, я всегда там получал радость и утешение, и ободрение, и это как бы моя духовная родина. Но в то время нами никто не интересовался, и ко мне никто не подходил из старших, чтобы побеседовать с пресвитеров, потому что в то время атеизм уже наложил руку, чтобы молодежь не привлекать к Богу. А только молодые все беседовали, укрепляли, ободряли меня, поддерживали. А так как я уверовал, и в общежитии трудно было жить, тогда мы перешли на квартиру. Вот этот Павел Нечай, и потом еще один брат, Николай Дмитренко, и мы на квартире там жили, и они были верующие, я с ними вместе молился. И за то, что я уверовал, они знали, что Павел этот повел меня на богослужение, хотя я не говорил так прямо, но они знали, и тогда они этого Павла, нам отрабатывать надо было 2 года на производстве, потому что мы учились в училище за счет государства, и у нас была железнодорожная форма, и он выбросил из состава неисправный вагон, и ему приписали, что простой вагон был за его счет, и уволили его с работы. И когда уволили его с работы, то он уехал с Харькова, он мог писать стихотворение, а так как мы были друзья близкие, то он мне написал стихотворение на память. Это для меня была разлука, конечно, тяжелая, но я хочу рассказать это стихотворение. Он взял эпиграф с Библии: «Да надзирает Господь надо мной и над тобою, когда мы скроемся друг от друга». Другу это стихотворение. Как печально сказать «до свидания» тебе, друг мой, у жизни земной. Мне б хотелось еще на прощание рассказать все о встрече с тобой. Не мечтал я о дружбе счастливой, но так Бог начертал нам судьбу, что назад, 3,5 года, мы учиться пришли уживу. Мы были далеки меж собою, ты тогда еще Бога не знал. Я же знал, но молчал пред толпою и к спасению погибших не звал. Так 2 года прошли незаметно, школу кончить нам время пришло, и опять же у Харьков совместно нас работать послали в депо. Не имея хорошего друга, я решил поселиться с тобой, чтобы лучшее время досуга разделять нам спокойно вдвоем. Проходило как сон наше время, я собрание здесь посещал, но тебе не бросал жизни семя, и ты истины Божией не знал. Часто мы говорили с тобою, но минали о Боге вопрос, враг гнездился над бедной душою, и ты бремя греховное нес. Помню случай, когда ты со мною наш молитвенный дом посетил, что-то странное было с тобою, но ты двери Христу не открыл. Но я верил, что Бог милостивый, Он услышит молитву мою и ведет тебя в круг на счастливый, Ему веришь ты душу свою. Вот однажды в весеннее время снова в дом я тебя пригласил, и недаром упало здесь семя, дверь Иисусу ты кротко открыл. С той минуты ты радости полный вместе с нами отдался Христу, и от тьмы стал для Бога свободный, Ему жизнь посвятил ты свою. Сколько радостей мы пережили, когда мысли в нас стали одни. Помнишь дни, когда в лес мы ходили, пополняя запасы свои. И препятствий нас было немало, в общежитии Содома живя, но все чувство к Иисусу желало, все меняя на славу Христа. Но недолго покой мы имели, допустил нас Господь испытать. Вскоре вихри вокруг зашумели, начал враг свои стрелы пускать. Все вокруг против нас возмутились, за Христа стали нас презирать. Но от Бога нам силы явились, легко было за правду стоять. Помнишь дни, как ты был на допросах, подвергаем насмешкам от всех, но во всех ихних жалких вопросах лишь таилась неправда и грех. Бог давал все, и веру, и терпение, дал Он силу и кротость смирения, чтоб без слов мог врага поражать. Так терзаемы долго мы были, но наш дух не сломили они, с большей ревностью Богу служили и по ихним путям не пошли. И за силы, дарованы Богом, благодарность несли мы Ему, назидаясь в общениях словом, предавая все в руки Христу. От гонений росли наши силы, враг не мог нас ничем устрашить, так как Богом мы были хранимы. Попытался Он нас разлучить. Но у Бога есть планы другие, сам Он знает, как нас провести, чтобы годы свои молодые на алтарь мы Ему принесли. Так хоть грустно нам, друг мой, прощаться, но есть воля такая Творца. Пожелаешь тебе лишь Христом утешаться, пребывать в учения Отца. Будь тверд, не колебайся в вере, и начатое дело свято продолжай. С терпением достигай желанной цели, а все греховное Иисусом побеждай. Молись за меня, чтоб я не пал в сражении и подвязался за Иисусом лишь идти, чтоб пребывал всегда в служении и подвязался за Иисусом лишь идти. Да, в слове «до свидания» много горя, но постараемся, чтоб жить вместе там, чтоб через волны жизненного моря пройти омытыми к желанным небесам. Прости мне, брат, за все ошибки, писал все так, как Дух мне говорил. Напомнить пожелал тебе о жизни, чтоб ты меня и дальше не забыл. Так мы расстались друг с другом. Он уехал с Харькова, а я продолжал работать на той же сортировке и также молиться в вагонах, и также молиться там, общаться с молодежью. И потом его забрали в армию, и меня тоже. Вначале призвали меня в военкомат. Это было в 1954 году, когда я уверовал, и в 1955 году меня призвали в военкомат и назначили меня в десантники. И потом, когда я еще только приближался и обучался в аэрофлоте на десантника, и потом прыгал с парашютом с самолета, тогда эти двукрылые самолеты, в одной кабине летчик сидит, и в другой кабине я, и я вышел, когда он сказал «пошел», мы на высоте километр поднялись, и когда он сказал «выходи», я вышел на крыло самолета, держа за ручку, а парашют мой был присоединен, потому что сразу присоединяешь там на определенную. И когда он сказал «пошел», я посмотрел с этого крыла, а я лечу, должен в бездну лететь, потому что там большая пропасть. Я закрыл глаза и полетел. Как я летел, не знаю. Очнулся, когда парашют раскрылся. И так легко стало. Я как бы сижу на парашюте, только земля команда. открывай запасной, потому что стропа перелетела через купол, а в этих случаях надо открывать парашют запасной. Я раз открыл, выбросил, он не открылся, потом второй раз, и потом приземлился, надо, чтобы земля под тебя шла, надо развернуться, чтобы земля под тебя шла. И потом я приземлился, конечно, все падают, хотя при мне два не сделали стойки правильной и перелом ноги. Забрали меня, конечно, в армии, но уже не в десантнике. А я сказал, что я не могу принять присяги, и в Желдорбат. А там потом, конечно, снова испытание и суд, военный трибунал. Я сказал, что присяги принимать я не буду, потому что так написано. Не клянитесь ни небом, ни землей, ни своей головой. Надо будет слово ваше «да-да», «нет-нет». И когда принимали присягу, посадили меня на вахту, когда я выходил со строя и доложил, что такой-то рядовой прибыл, а майор говорит, для принятия присяги я «нет». И три раза «нет», а Господь мне в сердце проговорил, а ты отвечай только «нет». Ну, все праздновали, а меня под арест, и я там спал на сапогах, потому что нары зачинялись на день. КПЗ я отсидел 9 суток. Но я уже готовился к этому, потому что я родителям сказал, что я присяги принимать не буду. Они знали, что меня посадят. Но я к этому готовился. И когда меня первый раз привели в тюрьму, я вижу, что это маленькое окошко. И оно так запомнилось. Это было в Калуге. Но я был готов к этому. И просидел я 7 дней, и потом военный трибунал судил меня. Статья была до 10 лет, а мне дали 5 лет. Обвинительное заключение по делу рядового воинской части 294-96 Моша Виктора Кузьмича, обвиняемого по статье 193-13 с санкцией на статью 193-2 пункт А УК РСФСР. В ноябре 1955 года Моша Ленинским районным военкоматом города Харькова был призван в Советскую армию и для прохождения дальнейшей службы направлен в часть 294-96. 18 декабря 1955 года по приказанию командования личный состав учебной роты был построен для принятия воинской присяги. Весь личный состав присягу принял. А рядовой Моша категорически отказался принять воинскую присягу и оружие в руки не взял. В целях дальнейшего разъяснения Моши о его противозаконных действиях с ним долгое время беседовали и разъясняли ему командиры и начальники всех степеней, вплоть до командира бригады включительно. Однако Моша их не послушал. Присягу не принял и оружие в руки не взял. Свой отказ принять присягу Моша объяснил тем, что он является евангелистом-баптистом, верует в Бога и что по Священному Писанию ему не положено давать какие-либо клятвы и брать в руки оружие. Допрошенный в качестве обвиняемого Моша виновным себя не признал и заявил, что присягу не принял только потому, что является евангелистом. На основании изложенного подлежит преданию суду военного трибунала. Постановление суда раскрывает нам твердость духа и решительность поступать по Слову Божьему молодого брата Виктора. Он говорил, раз Господь за меня умер, я должен чем-то жертвовать для Него. Я очень ослабел в тюрьме, потому что никаких передач мне не было, только евреи меня угощали своими продуктами и потом этапировали меня на Урал в товарных вагонах, где я и сидел. Когда мы ехали в товарных вагонах, меня два товарища просили, чтобы я рассказал что-нибудь о Боге. И я рассказал им, как апостола Павла везли конвоем в Рим, и как был большой шторм, и как Бог сохранил этих людей, потому что там был апостол Павел, один из этих товарищей, в мужской форме одетый, такой здоровый парень, говорит, а я с товарищем, мы вот беседовали, И товарищ говорит, что может быть крушение поезда, может быть авария. А этот говорит ему, нет, не может быть, потому что с нами едет человек Божий. И поэтому не может быть здесь аварии. И потом они позвали меня, чтобы я им что-нибудь рассказал о Боге. И Бог положил мне, чтобы я рассказал им за апостола Павла. Я много беседовал. И потом этот моряк уверовал, потому что мы вместе с ним попали в один лагерь. И меня в лагере поставили на самую тяжелую работу, носить рудстойку. А я был очень ослабевший, очень слабый. И там по очереди рудстойка 2,20, 1,50 м, там 2 метра. Это лес разрабатывали. И пилили, и каждому 2 грузили, 1 нес. И я очень скорбел там, потому что мне так тяжело было. Я думал, что там складывали ту рудстойку, что я могу там умереть. Я очень слабый был. И один там сын верующих знал, что я сижу за веру, и он меня угощал. Он давал мне сахар, он давал мне сало. Тогда еще были такие условия, что можно было в лагере купить и сало, и сахар. И он меня угощал и подкреплял меня. И когда он видел, что для меня большое бревно, он тогда меня с очереди убирал, а сам брал это бревно и нес, потому что он знал, что я не смогу нести его. И Бог так расположил его сердце, чтобы он в страданиях помогал мне. Это Бог так сделал. И потом я попросился начальника колонии, чтобы меня перевели в другую бригаду. И он, правда, с трудом, но все-таки перевел меня там возить опилы, где пилили доски. И потом я эти опилки возил, чтобы отапливать эту электростанцию. И там я сидел в лагере, а потом на бесконвойку меня вывели. И потом на бесконвойке мы на барже грузили металлом, потому что вся доставка в лагеря, которые были расположены, это Севур-Аллах, были все около рек. И все снабжалось за счет барж, которые туда привозили и металлы для производства, и продукты для питания, а зимою возили машинами. А потом вывели меня на вольное поселение. Начальник мотофлота вывел меня на вольное поселение. И я где-то 1,5 года примерно был на вольном поселении и плавал на бензоналивной барже шкипером, потому что я не курил, не ругался, и он доверял, что я смогу эти бензопродукты сохранять, чтобы доставлять их в нужное место. И я там много молился, и пел много, и старался иметь близость с Богом. И по несколько суток мы плыли туда, и несколько суток обратно. Господь дал Виктору Кузьмичу добрую, нежную, чуткую душу. Он был неравнодушен к окружающей его красоте. Виктор Кузьмич часто говорил: «Как я люблю природу!» Работая на барже, находясь в одиночестве, свои чувства и размышления он запечатлевал на бумаге. Место на реке Сосве, где пришлось сделать вынужденную остановку, носило имя «Красный Яр». Само название этой местности характеризовало само себя. И действительно, один из берегов был очень крутой, местами обваленный, откуда краснел песок. Высота его составляла 4 метра, но это было лишь только местами. Наступила осень. Вода в речке стала холодной. Ей мало было солнечного тепла, ее значительно уменьшилось, и речка стала очень мелкой. Все предчувствовало осень. Берег был украшенный преимущественно молоденькими березками, иногда кустарниками лозы или стройными соснами. Эти сосны выделялись своей зеленью, как бы не предчувствуя наступающую осень, но вокруг все почти пожелтело. Листочки на ветвях были когда-то зеленые, но стали желтыми. Но все еще очень красиво, деревья стройно стоят, протянув ветви к небу. Но пройдет время, когда и эти желтые листочки опадут и превратятся в землю. Лютая зима не щадит нежное растение, привыкшее к теплу. Она его умерщвляет, и оно стоит обнаженное и грустное. И здесь же на берегу можно заметить кусты черемухи. Они были еще зеленые. Трава также зазеленела небольшими ковриками. Все это как бы не сдавалось наступающей поре. Но поздно или рано ему придется сдаться, потерять свою красоту. Прошло лето, и незаметно подкралась осень, устанавливая свои порядки. Подобно ему уходит юность молодых людей. Они еще красивые, резвые, веселые, но годы уходят, унося с собой время и жизнь человека. И также незаметно подкрадывается старость, как подкралась осень. Также незаметно установит свои порядки, сделает свои изменения, и тогда человек будет вспоминать о тех прошедших временах, о том прекрасном лете юности. А в природе пройдет зима, настанет весна и расцветет лето. Но никогда больше не расцветет лето юности в жизни человека. Оно ушло, и никогда его уже не догнать. Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни. 26 сентября 1957 года. Река Сосева. Родители, ко мне никто не приезжал, потому что мама умерла, когда я был в заключении. И мне Господь дал такое откровение в заключении, когда я спал в Калуге, в тюрьме. Мне приснился сон, как будто бы я нахожусь дома, и у нас очень красивые там луга, и деревья красивые, зеленые такие. И я должен уходить в тюрьму. Очень ярко светило солнце, и я прощаюсь с мамой и говорю: «Мамочка, я больше тебя не увижу». И очень плачу, и очень плачу. И от слез я проснулся. Это было, когда я еще под следствием сидел. И я встал на колени, все спали заключенные, я встал на колени и молился очень Богу, и очень плакал, потому что Бог уже меня возвестил, что я действительно мамы не увижу. И так и случилось, что когда я был на вольном поселении, мне прислали телеграмму, что умерла мама. Но меня никто не пустил, хотя они могли бы отпустить, но меня никто не отпустил. Это для меня большая скорбь была. Свои переживания и печаль о маме 22-летний юноша излил на бумаге. Смотрю я на вашу фотографию, и хочется взглянуть еще и еще раз. И все время хочется смотреть на вас, мама моя, потому что в живых я больше никогда, никогда не увижу вас. Никогда больше не пожму ваших морщинистых рук, и никогда не удостоюсь вашего поцелуя. Все это я потерял, потерял навсегда. И не удостоился увидеть ваше мертвое тело, приложиться к вашим холодным устам. Неисцелимая рана на многие годы останется в сердце моем. Никогда вы не сядете со мной рядом, никогда не услышу вашего ласкового голоса. Господь не позволил мне посмотреть хотя бы на мертвое ваше тело. Видно, так было угодно Господу, да будет воля Его. На вашем лице можно заметить множество морщин, которые оставила тяжелая жизнь. Краса ваша поблекла, ее вовсе не видно. Тяжелые годы истощили ваши силы, истерзали сердце и даже душу. Больше никогда не забьется ваше истерзанное сердце. Оно было когда-то молодое, жизненное и радостное. В устах ваших никогда не будет улыбки, не сожмутся брови, не повернутся глаза посмотреть за мной. Я так мало знаю о вашей прошедшей жизни, ибо ушел из дому, не было еще 16 лет. Нас было четверо маленьких, нас нужно было воспитать, выкормить и согреть. И вы с отцом не раз рисковали своей жизнью, чтобы сохранить нас, и мы выросли и разошлись, оставив одну с отцом. Трижды ты была под ножом, оперировали тебя. Тяжелая болезнь не давала покоя. А ведь вы выносили меня на руках, не досыпали, не доедали куска хлеба, чтобы воспитать меня. Мне очень жаль. Вы так жаждали видеть меня в эти последние ваши минуты, мама моя, и не пришлось. Узы оковали меня. Любовь к родителям Виктор Кузьмич пронес через всю жизнь. Он заботился об отце, пока он был жив. Позже, приезжая на родину, Виктор Кузьмич посещал место, где жил в детстве, могилки родителей, и всегда там молился. Благодарил Бога за их любовь, заботу, и что они первые рассказали ему о Господе. Так как я не имел общения с верующими, то я очень ослабел, еще крещение я не принимал, хотя я старался сохранять верность Господу, и я начал много унывать. А враг мне шептал, что тебе и дальше счастья не будет, что тебя гнали и дальше будут гнать. И я скорбел душою, потому что я в сердце свое допустил, верил, что действительно мне не будет радости, и предавался печали, и скорбел, и плакал, но я много молился. Я в скорбях. И потом меня освободили в 58 году, в 55 меня забрали, в 58 я освободился, ехал через Москву, и в Москве я попал в собрание и был на богослужении, меня очень радостно встретили там в 58 году. И так как я был в фуфайке, они мне купили пальтишко такое, и я потом уже ехал в Харьков, уже переодетый, и в Харькове меня не приписали, потому что я устник, вот в заключение, меня не приписали на сортировке и не приняли на работу, а приписался я в Дергачах. И там была церковь, и я стал посещать церковь, а я еще не был крещенный, и пресвитер говорит, что я не могу преподать тебе крещение, потому что нам закроют молитвенный дом. И не мог он преподать крещение. И потом работал я на заводе электросварщиком, и потом преподал мне крещение один пресвитер, там такая была община небольшая, в лесу, в тайне от людей, и Господь дал эту милость. Это было 6 сентября 1958 года, когда Бог даровал мне возможность вступить в завет с Господом. Свои впечатления, связанные со знаменательным днем крещения, молодой христианин Виктор записал на бумаге. Это было 6 сентября 1958 года. Осень начинала делать свои первые шаги. Пасмурное небо встречало раннее утро. Тучи длинными караванами тянулись с севера на юг. Не холодный, но порывистый ветер царствовал на просторах земли. Все еще было зелено и красиво. Еще не поблекла красота цветов. Поля зазеленели молодыми всходами пшеницы, и, казалось, этой красоте не грозила никакая опасность. Но пройдет еще время, все померкнет и потускнеет. На дворе начал моросить дождь. Но он вскоре перестал, и небо разъяснилось от туч. Показалось солнышко, рассыпая свои серебристые лучи на эту украшенную Творцом землю. Сентябрьский день склонялся к вечеру. Солнце закончило свой путь и потонуло за горизонтом. Наступил осенний вечер. Опустились на землю первые сумерки. В это время трое мужчин направлялись к лесу. Они шли умеренным шагом. Один из них, средний, был уже старик. Немного сгорбленный, одетый в сапоги, плащ облегал его фигуру, на голове была фуражка, из-под которой выбивались седые волосы. Другой повыше выглядел на 34 года, третий же был довольно молод, ему года 23. За ними на некотором расстоянии шли три женщины, две из них уже в преклонных летах, одна еще молодая. Все они вошли в лес. Вокруг все было тихо и спокойно. Ничто не нарушало царствующую вечернюю тишину. Узкая тропа, по которой они спускались вниз, извивалась между зеленой травой. Они переговаривались между собой, и вот тропа привела их в яр, к воде, где располагался пруд. По берегу пруда были посажены ивы. Они нежно склоняли свои зеленые веточки к земле, как бы показывая свою покорность Творцу. На дворе уже было темно. На зеленой траве, среди кустов, они склонили колени и среди этой вечерней тишины начали молиться Богу. Они просили, чтобы Он благословил их вступить с Ним в завет, принять святое водное крещение. Последний молился Творцу Всеблагому старик. После переоделись в белые одежды две женщины и два мужчины. Старик, который был пастырь одной из общин, с молодым юношем зашли в воду повыше пояса. Вода была холодноватая. Помолились Богу, и юноша погрузился в воду. Во имя Господа Иисуса Христа совершилось крещение. он дал обещание служить Богу доброй совести. Так заповедал Спаситель, уходя с земли. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Среди ночной тьмы, когда ярко мерцали звезды на небе, совершилось это таинство. «Радуйтесь, потому что имена ваши записаны на небесах», — сказал Спаситель. Это совершилось еще два раза со старушками. В конце служитель возложил руки на них и поблагодарил Бога. По-прежнему все было тихо и спокойно, только в их сердцах был дивный свет. Пусть он сияет, пока бьется сердце, пока есть в нем дыхание жизни. Они восторгались душой к Богу, счастье заполнило все уголки ихней души. Слава Всевышнему! Слава вовек! О дивный день, о дивный час, когда Спаситель в первый раз с душой моей в завет вступил и мир мне в сердце подарил. Дивный день, дивный день, когда Господь меня простил, с тех пор Христос всегда со мной и водит сам.